Сарана поднялся. Холодный пот катился по его лицу. «Пусть будет так», — сказал он тихим голосом. «Мы принесем себя в жертву для спасения Испании. Мы не увидимся более, Энрико. Мы умрем оба. Прости мне то, что я делаю. Я слышу твое последнее «прости». Слышу, как твой дрожащий голос еще раз напоминает мне о святой любви, которая все превозмогла. О, возьми меня с собой, Энрико, к престолу Бога. Но ты делаешь мне знак остаться. Твой милый, ласковый взгляд говорит мне, что я должен исполнить на земле еще одно дело. Прощай, Энрико. Прощай, моя дорогая жена. Час близится, но наша разлука будет недолгой. К тебе спешу я, как только окончу свое последнее дело». Франциско Серано, закрыв лицо руками, рыдая, упал на свое изголовье. Маршал Испании одержал свою самую большую победу. Он не заметил, как с наступлением утра полог его палатки откинулся, и на пороге появился плотный широкоплечий человек. Это был Жуан Тапета, верный друг и брат герцога. Он удивился, что Серано, который привык вставать на рассвете, еще спит. Карты и бумаги лежали на столе, походные стулья были в беспорядке. «Что произошло?» Тапета подошел к кровати. Серано лежал, уткнув лицо в подушке. «Так не спят», — прошептал контр-адмирал, начиная беспокоиться. «Что произошло, Франциско?» Герцог де ла Торре не отвечал. «Франциско!» — вскричал Тапета еще громче. «Ради бога, что случилось?» Серано встрепенулся. «Ты плохо выглядишь, Франциско. На лице твоем следы сильного волнения. Расскажи, в чем дело?» «Ничего, кроме того, что моя жена должна стать первой жертвой нашего восстания». «Донна Энрико? Твоя жена?» «В руках королевы». «Черт возьми!» — вскричал Тапета, скрипя зубами. «Этого, конечно, нельзя перенести спокойно, но ведь они ничего не сделают женщине». «Ты говоришь, как простодушный романтик». «Я думаю, друг мой, мы лучше знаем королеву и ее советников. Я могу въехать в Мадрид только через труп своей жены. Таково условие, поставленное королевой и сообщенное Новоличесом». Тапета замолчал. Он не знал, что сказать на эти слова. «Я уже решился», — продолжал Серано после тяжелого молчания. «Я принесу Энрику и себя в жертву нашему делу». «Эти благородные слова достойны тебя, Франциско. Дело, на алтарь которого положено столь много, должно стать великим и заслужить хвалу всего народа». «Лишь бы только мы достигли своей цели. Когда подумаю, что жертва может оказаться напрасной, я прихожу в отчаяние». «Королева в Сан-Себастьяне. Конха назначен министр-президентом, а Плут Гонсалес убежал, прихватив свои богатства. Не отчаивайся. Конха не допустит, чтобы герцогиня де ла Торре причинили малейший вред», — сказал Тапета, кладя руку на плечо Серано. «Ты знаешь, что Изабелла Бурбонская ненавидит Энрику. Она никогда не пропустит такого удобного случая уничтожить ее. Вероятно, приказ уже отдан, если Новоличес предоставил мне выбор между ее смертью и покорностью». «И что же ты ответил?» «Если Новоличес не получит через 3 дня моего отказа, он поймет, что я иду на Мадрид. Победа будет дорого стоить, друг мой, но не мы вызвали это насилие. Пусть виновные оправдываются перед Богом и людьми. Я приготовился к борьбе и чувствую себя сильным. Прощай». В палатку вошли генералы и адъютанты. Они остановились на почтительном отдалении от 2 прощавшихся друзей. Тапета чувствовал, что если прольется кровь Энрике, Серано тоже будет искать смерти, и понимал, что поступил бы так же.